Глава 6. К ресторану «Доминик» подъехала двуколка, со ступеньки спустился господин приятной наружности, хоть и несколько растрепанный. Судя по горящему взгляду и растительности на щеках, ночь провел бурную. «Что вы хотите? Мрачные размышления под 5 сортов водки даром не проходят. Нил старался держаться солидно, но это давалось ему с трудом. Некоторая помятость сюртука свидетельствовала, что следить за господином было некому. Однако приобщиться к кулинарному раю Нил Нилыч не успел. К нему подскочила худощавая барышня, удручающе мерзкой наружности, причем с одним глазом, и принялась сыпать комплиментами. Оказалось, горячая поклонница мастера бильярдной игры. Не пропускает ни одного матча, ни на что не рассчитывает, только мечтает о скромной милости получить автограф. На измученного Нила словно брызнули живительным бальзамом. Распрямил плечи, блеснул неподражаемой улыбкой, изысканно поблагодарил и спросил, где расписаться. Барышня благоговейно поднесла блокнотик. Бородин уже занес вечное перо, чтобы оставить росчерк, как вдруг услышал щелчок и ощутил на запястье неприятный холод. При этом рука отказалась слушаться. Удивленно взглянув, обнаружил, что ее сдерживает кольцо наручных браслетов, цепочка которых тянулась к ручке барышни и там крепилась другим кольцом. «Позвольте!» — оторопело выдавил недавно роскошный мужчина. «Без глупости, господин Бородин, вы арестованы. Не вздумайте устроить скандал в публичном месте. Ваша репутация понесет непоправимый урон». «Зачем арестован?» — одурев спросил он. «Берлинская полиция», — сообщила барышня в пиратской повязке. «Именно берлинская?» — уточнил Нил, теряя остатки разума и воли. Ему под нос сунули черную книжечку с золотым имперским орлом. «И правда берлинская?» «Благодарю. А что я сделал?» 3 года назад обесчестили невинную девушку. Бородин пытался вспомнить, что же делал в столице Рейха, но в голову приходила невыразимая муть. В дома терпимости заглядывал, само собой, но чтоб невинную бесчестить, неужели все забыл? «Прошу в ваш фаэтон», — приказала страшила и полезла первой. Нил, как привязанный, потащился следом. Усевшись и кое-как взяв вожжи одной рукой, спросил. «Нам куда? В германское посольство?» Но барышня назвала адрес на Малой Московской улице. Подъехав к указанному дому, Бородин обнаружил не тайное немецкое логово, а 4-е отделение московской части столичной полиции и окончательно запутался. Не отцепляясь, барышня провела задержанного в приемную часть, отстегнула свой браслет и приковала красу и гордость русской пирамиды к перилам конторской загородки. Нил покорно уселся на подставленный табурет, озираясь по сторонам, как карась в садке. Из того, что увидел, понял одно. Одноглазую местные чиновники боялись хуже заразы. Телефонировав куда-то, барышня уселась на венский стул и принялась напевать тирольский мотивчик, довольно фальшиво. Бородин решил ждать покорно, хотя сам не знал, чего именно. И сидел до тех пор, пока в участок не явилось истинное чудо. Спаситель невинно осужденных, защитник несчастных бильярдистов, то есть попросту чиновник Ванзаров. Пушистые усы показались Нилу родными до слез. Жалобно застонав, он поднял скованную руку. «Как себя вел?» — спросил Родион у берлинской полиции, не здороваясь с несчастным. «Шелковый!» — Ирма поигрывала ключиком наручников. «Благодарю, фрейлин фон Рейн. Блестяще провели операцию. Сразу видна немецкая школа. А теперь раскуйте пленника». Освобожденный Бородин совсем уж было собрался броситься на шею мальчишки, но тот предложил следовать за ним. В приподнятом настроении Нил отправился в мертвецкую. Но вернуться сам не смог. Родион явно перестарался. Нил Нилыч тупо уставился на мраморный стол и, не говоря ни слова, рухнул без чувств. Размякшее тело пришлось поднимать 2 городовым. Доктор участка хлопотал с нашатырем. Придя в себя, Нил похлопал ресницами, мило как умел, и только спросил. «Как же это?» «Простите, не знал, что на вас так подействует», — сказал Ванзаров, которого терзали совесть с жалостью. «Теперь нет нужды в долгих объяснениях». «Как же это? Липа и ребеночек! Как же так?» «Нил Нилыч, прошу собраться с силами, надо выяснить важные вопросы». Выяснение пришлось отложить. Нил зарыдал, растирая слезы, и никак не мог выпить поднесенной водки. Жалобная картина доконала стальное сердце. Родион почти созрел, чтобы утешать мужчину старше в два раза, но Бородин вовремя пришел в себя. «Можете отвечать?» Сквозь слезные вздохи выдавил несчастный. «Когда точно подарили кий Нечаевой?» Нил смачно высморкался и обрел жизнь. «Заглянул к Варваре перед началом поединка, передал сувенир, ну, поцеловал на счастье». «Для чего понадобился подарок до матча?» «Накануне она сильно нервничала. Я не понимал, в чем дело, ведь Липа значительно ей уступала. Казалось, Варвара боится проигрыша. Потом узнаю, что на матч сделаны безумные ставки. Наверное, это выводило ее из себя. Мне захотелось немного поддержать, хоть и был уверен в ее победе. А что, это так важно? После всего?» «Думаю, ваш подарок стал причиной всего». «Вы серьезно?» «После объясню. Меня интересует другое. Расскажите о вашей бабушке со стороны матери». «Она-то какое отношение имеет?» Бородин разозлился, что бывает при резкой смене настроений. «Марфа Ивановна умерла 10 лет назад. Хорошо ее помните?» «Конечно, это же бабушка. Владела крохотным имением в Нижегородской губернии, заезжала на лето. Не помните чего-нибудь странного?» «Да нет, милая старушка. Хотя деревенские ее боялись, считали ведьмой». «Это-то откуда узнали?» — закричал Нил в растерянности. «У нее вот здесь», — Родион указал на левый зрачок, «виднелась крохотная отметинка, черная искра. Я прав?» «Да что же это такое? Ясновидящий вы, что ли?» «После разберемся». Ванзаров подскочил и в возбуждении принялся мерить шагами комнату. Ирма следила за ним с восхищением, если можно заметить восхищение под пиратской повязкой. «Почему у вас в доме такие странные слуги?» — вдруг спросил Родион. Почесав за ухом, Нил спросил. «А что в них странного?» «Кухарка как барышня, лакей словно избалованный барчук. Кто их подбирал?» «Аглая, конечно, кто же еще? Думаете, они странные?» «Не знаю. Тонька, конечно, с придурью, и Арест немного медлительный и задумчивый, зато играет прилично». «Арест играет на бильярде?» — закричал чиновник полиции так, что задрожали стекла, а за ними и Нил. Но ответил с достоинством. «Да, играет. Я сам немного учил его. Конечно, игрок из него средний, но иной шар кладет на загляденье. Сегодня расспрашивал у меня о выступлении Клавеля, загорелся повторить его фокусы. Когда уезжал, Арест пытался шаром попасть в цилиндр». «Забавный малый. Родион Георгиевич, вы куда?» Внезапно потеряв интерес к допросу, Родион подбежал к Ирме, зашептал на ухо, сунул фотографическую карточку. Фройлен прилежно кивала, обещая исполнить. Метнувшись назад, он спросил. «Фаэтон при вас? Буцефал запряжен?» «Куда я без него?» «Поехали, чего расселись?» Бородин гнал от души, не замечая позади пролетку с долговязой фигурой. Курочкин, как обычно, держался в слепой зоне. Но Ванзаров знал, не оглядываясь. Филер на месте.